Дождь хлестал по крышам незримого университета и лился в канавы, где словно плохо построенные лодки плавали вороньи гнезда, брошенные с наступлением осени. Вода, булькая, бежала по древним проржавевшим трубам. Она затекала под черепицу и приветствовала пауков, обитающих под карнизом. Стекала с фронтонов и образовывала потайные озера высоко среди шпилей. На бесконечных крышах университета, по сравнению с которым собор Святого Петра выглядит обыкновенным сараем на железнодорожном полустанке, жили целые сообщества. В крошечных джунглях, выросших из яблочных семечек и семян сорняков, пели птицы. В сточных желобах плавали жабы, а колония муравьев деловито изобретала сложную цивилизацию. Единственное, чего вода не могла делать, так это бить из декоративных водометов химер, расставленных вдоль крыш. Это объяснялось тем, что при первых же признаках дождя химеры покидали свои места и укрывались на чердаках. «То, что вы уродливы», — при этом приговаривали они, — «еще не значит, что вы глупы». Дождь лился потоками. Дождь лился реками. Дождь лился морями. Но главным образом дождь лился сквозь крышу главного зала, в которой после дуэли между матушкой и напролоумом осталось громадное дырище. Тритл воспринимал льющиеся сверху потоки как личное оскорбление. Он стоял на столе, организуя работу студенческих групп, которые поспешно снимали со стен картины и древние гобелены. Ему пришлось встать на стол, потому что на полу уже плескалось небольшое озерцо глубиной в несколько дюймов. К сожалению, это была не просто дождевая вода. Это была вода, обладающая истинной индивидуальностью, определенным характером, который проявляется у нее после долгого путешествия по пересеченной местности. Она обладала консистенцией подлинно ангской воды, слишком плотная, чтобы ее пить, и слишком жидкая, чтобы ее пахать. Река вышла из берегов. Теперь миллионы крошечных ручейков бежали по территории университета, врываясь через подвалы и играя в прятки под выстилающими пол плитками. Время от времени где-то вдалеке раздавался гул. Эта забытая магия, оказавшаяся в затопленном подземелье, высвобождала свою энергию в результате короткого замыкания. Тритл с подозрением покосился на неприятного вида пузыри с мерзостным шипением, вырывающиеся на поверхность. Он снова подумал, как хорошо живется волшебникам-отшельникам, которые обитают в небольших пещерках, собирают травы, думают о важных вещах и знают, о чем говорят совы. Только в пещерах чаще всего царит сырость, а трава попадается и ядовитая. Кроме того, Тритл никогда не знал, какие вещи следует считать по-настоящему важными. Он неуклюже слез со стола и зашлепал по темной бурлящей воде. Что ж, он сделал все, что было в его силах. Он попытался собрать старших волшебников и организовать магическую починку крыши. Однако все переругались по поводу, какие заклинания лучше использовать, и в конце концов сошлись на том, что это работа ремесленников, а не магов. «Вот вам и волшебники», — мрачно размышлял он, бредя по колено в воде под мокрыми арками. «Вечно исследуют абстрактное и никогда не замечают конкретного, особенно если это конкретное касается работ по дому». «Причем, пока здесь не объявилась эта ведьма, никаких проблем не было». Он, хлюпая, ступил на лестницу, освещенную в этот момент особо впечатляющей вспышкой молнии. Его не оставляла холодная уверенность в том, что хотя никто не может обвинить в происшедшем его, все именно так и поступят. Он подхватил подол мантии, обреченно выжал его и потянулся за кисетом. Это был очень миленький зеленый водонепроницаемый кисет. То есть дождь, попадающий в него, наружу выбраться уже не мог. Впечатление было неописуемое. Тритл отыскал папиросную бумагу. Все листки склеились в один комок, подобно знаменитой банкноте, которая имеет привычку обнаруживаться в заднем кармане брюк после того, как их выстирают, выжмут, высушат и прогладят. «Черт!» – с чувством выругался он. «Эй, Тритл!» – волшебник оглянулся. Он последним покидал зал, где уже начинали всплывать скамейки. Водовороты и дорожки пузырьков отмечали щели, через которые из погребов просачивалась магия. В зале никого не было. Может, заговорила одна из статуй? Скульптуры были слишком тяжелыми, чтобы их выносить. И Тритл вспомнил, что сам сказал студентам, что, мол, этим статуям не повредит хорошенько помыться. Он посмотрел на строгие каменные лица и пожалел о своих словах. Изваяния, изображающие могущественных умерших магов, иногда выглядят более живыми, чем принято. Вероятно, ему не следовало орать во всю глотку. «Да», – несмело откликнулся он, остро ощущая на себе каменные взгляды. «Наверх посмотри, болван!» Он поднял глаза. Метла, то резко устремляясь вниз, то рывками выравниваясь, тяжело опускалась сквозь дождь. Где-то в 5 футах от поверхности воды она забыла о тех немногих претензиях покорительницы воздуха, которые у нее еще остались, и с шумом плюхнулась в водоворот. «Не стой там, идиот!» Тритл нервно вгляделся в темноту и возразил. «Ну, я должен где-то стоять!» «Я имею в виду, помоги нам!» рявкнул напролом, поднимаясь из волн, подобно толстой и разгневанной Венере. «Даме первой, разумеется». Он повернулся к матушке, которая шарила руками в воде. «Я потеряла шляпу», — заявила она. Напролом вздохнул. «Вокруг такое творится, а вы о шляпе беспокоитесь». «Ведьма должна иметь соответствующий головной убор, иначе как ее узнают?» — отрезала матушка. Она выхватила из потока что-то темное, намокшее и проплывающее мимо, рассмеялась хриплым торжествующим смехом, вылила из находки воду и нахлобучила черный ком на голову. Шляпа утратила всякое представление о формах и залихватски свисала на один глаз. «Просто замечательно!» Тон голоса матушки ясно давал понять, что вселенной лучше поостеречься. Снаружи ослепительно сверкнула еще одна молния, доказывая, что у ведающих погодой богов тоже имеется чувство юмора. «Вам очень даже к лицу», — отметил напролом. «Извините», — вмешался Тритл, — «но разве это не та самая?» «Забудь», — помахал посохом напролом, взял матушку под руку и помог ей подняться по ступенькам. «Но закон! Позволить жен...» Он замолчал и уставился на матушку, которая протянула руку и коснулась мокрой стены рядом с дверью. Напролом постучал его по груди. «Ты сначала покажи мне, где это записано!» «Они в библиотеке», — вмешалась матушка. «Это единственное сухое место», — пояснил Тритл. «Но...» «Здание боится грозы», — заявила матушка. Его не мешало бы успокоить. «Но закон!» – безнадежно пробормотал Тритл. Матушка уже шагала по коридору. Напролом, который в припрыжку кинулся за ней, обернулся. «Ты слышал, что сказала дама?» Тритл, раскрыв рот, смотрел, как они уходят. Когда их шаги затихли вдали, он какое-то время молчал, размышляя о жизни вообще, и о том, в каком месте лично его жизнь могла пойти наперекосяк. Тем не менее, ему не хотелось быть обвиненным в ослушании. Очень осторожно, сам не зная почему, он протянул руку и дружески похлопал по стене. «Ну-ну», — сказал он. И, как ни странно, почувствовал себя намного лучше.